Чак Берри. Секс, утиная походка и рок-н-ролл. Концерт 2 июня 1958 года в Топике, штат Канзас, прошел гладко, и Чаку Берри заплатили наличными, как обычно. Музыкант спрятал деньги и убедился, что его пистолет на месте. Все шло отлично до тех пор, пока не порвалась шина в его розовом кадиллаке. Чак выскочил поменять ее, оставив в машине свою попутчицу, 18-летнюю Джоан Мэттис. К несчастью, проезжавший мимо полицейский решил проверить, что тут происходит. Кадиллак оказался не зарегистрирован по всей форме, а у Чака не нашлось водительской лицензии. Зато нашелся спрятанный пистолет. В суде Чак заплатил кучу штрафов, но он не знал, что проблемы с законом для него на этом не закончатся. Чак Берри и неприятности всегда шли рука об руку. В 18-летнем возрасте он был пойман на воровстве и угоне. Вернувшись после 3 лет исправительной школы в родной Сент-Луис, штат Миссури, он взялся за ум, поступил рабочим на завод и начал учиться на косметолога. Параллельно Чак освоил гитару, купленную в кредит, и играл в группе под руководством пианиста Джонни Джонсона. Причем чаще не блюз, а кантри. Когда позднее Чак Берри познакомился со звездой рокобилли Карлом Перкинсом, тот удивлялся, что Чак не только знает весь основной корпус кантри-песен, но и искренне их любит. По рекомендации Мадди Уотерса, фирма Chess Records записала новичка, который предложил старую кантри-песню «Ida Reed». Владелец лейбла Леонард Чес удивился, что черный музыкант хочет исполнить кантри, но решил, что расширение стилевых рамок поможет выйти на новые рынки. В процессе студийной работы песенка претерпела такие изменения, что решили сменить ее название. Рядом валялась тушь для ресниц, и Леонард Чес предложил назвать песню по имени косметической фирмы. К середине 1955 года «Maybelline» уже была номером один в хит-параде ритм-блюза. Это был первый из пары дюжин хитов, которые напишет Чарльз Эдвард Эндерсон Берри. Кливлендский диджей Алан Фрид, придумавший словечко «рок-н-ролл» и продвигавший новую молодежную музыку, души не чаял в Чаке Берри. Благодаря Алану Фриду Берри был везде. Его невозможно было классифицировать. Он исполнял не совсем кантри, не совсем блюз, не совсем поп. Он мог быть каким угодно, а по радио его голос сходил за голос белого. Кроме того, Чак обладал яркой индивидуальностью и изобрел собственный сценический трюк, знаменитую утиную походку, которой он в детстве смешил своих родителей, когда семенил под стол за мячиком. «Люди заметили, что при ходьбе я трясу головой, как утка. Я делал так же и на сцене, с гитарой в руках. Кто-то закричал: „Посмотрите на эту утку“». Алан Фрид активно крутил Maybelline по радио, а взамен потребовал указания его имени в авторах песни и соответствующих гонораров. Сейчас его имя в авторах уже не значится. Когда Фрид занялся художественными фильмами, для Чака Берри наступил период всемирной славы. Диджей согласился делать рок-рок-рок в том случае, если сам будет выбирать артистов для фильма и получит 10% от прокатной прибыли. Дешевая постановка о покупке выпускного платья запомнилась утиной походкой Чака Берри, который заразительно исполнил «You Can't Catch Me». Кстати, на основе этой песни Джон Леннон напишет свою великую «Come Together». Для тинейджеров Чак Берри вместе с Джерри Ли Льюисом и Литл Ричардом был олицетворением бунта. Внезапно стало все равно, черный ты или белый, хотя расизм никуда не делся. Важнее стала музыка и новые идеи. Бывший малолетний преступник идеально вписался в эпоху. В его глазах горел зловещий, игривый огонек, его сырая музыка рушила барьеры, а в текстах мастерски описывалась американская жизнь 50-х. И хотя по возрасту Чак не подходил молодежной аудитории, ему было за 30, он умел задеть нужные струны подростков, как в песне «School Day», где приветствуется конец скучных занятий. «Закрой книгу, вскакивай с сиденья, беги на улицу». В марте 1958 года стартовало организованное Аланом Фридом гастрольное шоу главных рок-н-ролльщиков с Бадди Холли, Джерри Ли Льюисом, Ларри Уильямсом. Караван звезд бороздил просторы США, но Джерри Ли Льюис был недоволен. Хотя он звезда, каждый концерт закрывает Чак Берри. На концерте в Бостоне Льюис своими трюками заставил публику танцевать в проходах. Чак в ответ поднял температуру в зале еще выше. Подростки повыскакивали с мест и принялись штурмовать сцену. Полетели оторванные сиденья. Берри скрылся за кулисами, и концерт закончился страшным бедламом. В газетах рок-н-ролльный бунт предстал еще более диким. По словам газетчиков, дошло до изнасилований и поножовщины, а Бостон погрузился в анархию. Чак Берри оказался в газетных заголовках в качестве мишени для тех, кто ненавидит рок-н-ролл. Игривые песни вроде «Sweet Little Sixteen» — «Сладкая шестнадцатилеточка» — не добавляли ему благонадежности. Кроме того, многих возмущал резкий рост благосостояния Чака Берри. Он открыл издательскую компанию и ночной клуб, основал около Сент-Луиса собственный парк развлечений, слишком быстро и слишком круто для черного паренька из бедной семьи. Тем временем Алан Фрид готовил очередной фильм, названный «Go, Johnny, Go». Он отлично разрекламировал новую 45-ку «Johnny, Be Good». В одном эпизоде Чак рассуждает о проблемах с налогами. Ирония в том, что в будущем он попадет в тюрьму за неуплату налогов. Хит следовал за хитом, причем Чак писал не только гитарные боевики, которые заставляли школьников крушить концертные залы. Он любил и блюз, и кантри, и Фрэнка Синатру с Нэтом Кинколом. Стать Синатрой ему было явно не суждено, но чтобы доказать, возможно, лишь самому себе, что у него есть и другие способности, Чак писал баллады в стиле Нэта Кинкола. Например, нежный номер «Together, We Will Always Be». You over there, but what could I do? I couldn't stand and stare. are come and talk to you. And is it always fair to formally be introduced to you especially? I took it on my own to come and talk to you because you were alone. К Рождеству 1958 года Чак преподнес своим поклонникам подарок в виде рождественской пластинки с «Run, Rudolph, Run» и «Merry Christmas, Baby». Летом 1959 года вышел альбом «Chuck Berry is on the top» — «Чак Берри на вершине», и фирма Chess Records не могла бы выбрать более подходящего названия. Путь с вершины для Чака Берри оказался стремительным. В августе 1959 года он попал в тюрьму в Меридиане, штат Миссисипи, за попытку назначить свидание белой девушке. Дальше больше. В декабре Чак Берри был обвинен в том, что он перевозил 14-летнюю девочку из Эль-Пасо в Сент-Луис для распутных целей. Девочка оказалась проституткой. Оправдание Чака, будто он хотел устроить ее на работу в гардероб его ночного клуба, чтобы сделать из нее честную женщину, не впечатлили судью. Последнее слово адвоката на суде звучало как мольба о пощаде, но пощады не последовало. Чак получил 3 года заключения и 10 тысяч долларов штрафа. Во время судебных процессов концертов у Чака становилось все меньше. К марту 1960 года уже никто не хотел приглашать растлителя. Он успел выпустить последний сингл перед заключением. Это была «Come On», которую его английские фанаты «The Rolling Stones» запишут для своей дебютной «сорокопятки». Наступала новая эра. Молодые люди по обе стороны Атлантики, выучившись всем гитарным трюкам Чака Берри, начали новую главу поп-музыки. The Beatles отдали дань Чаку исполнением на своем втором альбоме «Roll Over Beethoven», «Sweet Little Sixteen», дала жизнь хиту «The Beach Boys» «Surfing the USA». И даже Боб Дилан построил свой шедевр «Satyrian Homesick Blues» по типу «Too Much Monkey Business» Чака Берри. Чак проложил себе дорогу к славе утиной походкой и был на месте, когда рок-н-ролл в нем нуждался. А потом исчез за решеткой, пока другие исполнители делали миллионы на его находках и песнях. В некотором роде тюремное заключение стало концом Чака Берри. Конечно, в 1962 году он вернулся к гитаре, записал несколько хитов, сочиненных в тюрьме, и даже заполучил первое место хит-парада в 1972 году с его забавной двусмысленной песенкой «My Ding-a-ling». Но песни уже не полыхали огнем, прежняя продуктивность исчезла. Тем не менее, в качестве живой легенды, ветерана рок-н-ролла и прекрасного шоумена, Чак оказался на высоте и не растерял своей публики. Джон Леннон говорил: «Если бы вы попытались придумать другое название для рок-н-ролла, просто назовите его Чак Берри». Телешоу Майкла Дугласа 18 февраля 1972 года ученик и учитель встретились и сыграли вместе. Чак прославился тем, что не брал в турне группу аккомпаниаторов, а всегда выступал с местными музыкантами, которые, конечно же, знали все хиты. Здесь играть пришлось с группой Elephant's Memory. Выступление получилось удручающе неровным и больше походило на неудачную репетицию, которую дополнили к тому же жутковатые вопли Йоко Оно, от которых глаза Чака едва не выскочили из орбит. Для любого рок-музыканта Чак Берри — патриарх. Кит Ричард сказал: «Чак был моим героем. Из-за него я сказал: я хочу играть на гитаре». По словам Эрика Клэптона, если ты хочешь играть рок-н-ролл или любой быстрый номер, то ты все равно будешь играть как Чак, потому что нет другого способа играть рок-н-ролл, кроме варианта Чака. Обладатель бесчисленных титулов и наград, основоположник рок-н-ролла и изобретатель языка рок-гитары, Чак Берри удостоился даже прижизненного памятника. В июле 2011 года в Сент-Луисе была открыта статуя в 2,5 метра. Но куда ценнее то, что он сам гастролирует и до сих пор и по-прежнему радует зрителей утиной походкой. Чак скончался 18 марта 2017 года. Чак Берри. More Chuck Berry. 2002 год. Сборник лучших песен. Sweet Little Rock'n'Roll. All dressed up like a downtown Christmas tree. Dancing and humming a rock roll melody. She's the daughter of a well-respected man. Найти сборник лучших песен Чака Берри нетрудно, и многие из них состоят из одной и той же проверенной обоймы хитов. Но этот более интересный компакт-диск объединяет два альбома Чака Берри, выпущенные в Англии фирмой Pye в 1962 и 1963 годах. Англичане выбрали и скомпоновали песни по-своему. Среди 26 шедевров раннего рок-н-ролла заинтересованный слушатель найдет хрестоматийную азбуку рок-гитары Джонни Би Гуд, Brown Eyed Handsome Man, Sweet Little Rock'n'Roller и Maybelline. Но среди хитов затеряны менее очевидные, но не менее ценные вещи. Например, малоизвестный сингл Beautiful Delia, блюз I've Got to Find My Baby, написанный в 40-х годах забытым блюзменом с трагической судьбой доктором Клейтоном, или по-настоящему редкая инструментальная версия Mad Lad с оборотной стороны сингла. Это коллекция классических вещей Чака, сдобренная менее известными жемчужинами, завоевала новую аудиторию по ту сторону Атлантики и состояла в коллекции каждого британского фаната блюза 60-х. Именно по диску Чак Берри Кит Ричардс разучивал «Around and Around» и «Come On». И даже заполнители места вроде довольно легковесной песенки «Betty Jean» звучат убедительно. Jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. After rolling off a rider sitting down at a rhythm review. A roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up. Just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over.